Тут же послышались быстрые шаги по лестнице, дверь на мгновение отворилась, в подвал хлынул свет, а когда она захлопнулась, вокруг меня стало совсем черно. Я замер от охватившего меня ужаса. Я старался убедить себя в том, что Виламантес не собирается меня убивать, что он только предпринимает психическую атаку, чтобы развязать мне язык. Наверняка Моник рассказала Виламантесу, каким средством прибегнул я, чтобы заставить ее заговорить, и посоветовала ему сделать со мной то же самое. Лежа на земляном полу, я слышал, а может быть, мне только казалось, что слышу шуршащие звуки ползающих вокруг меня ядовитых тварей. Они явно чувствовали тепло, исходящее от моего тела, и ползли к нему, чтобы согреться. Я напряг слух, стараясь не шевелиться. Единственное, чем я мог теперь пошевелить без риска для жизни, были мои глаза. Мне показалось, что я вновь услышал треск погремушек, и тут же по моей спине побежали мурашки. Нервы мои напряглись до такой степени, что я понял, еще минута, и я закричу. Вскоре я кожей почувствовал холодное скользящее прикосновение змеи. Я затаил дыхание, приготовился к самому ужасному. Змея заползла на меня и свернулась в спираль. Я чувствовал на своем голом теле ее легкие скользящие движения. Мой мозг, казалось, заледенел от ужаса, подобного тому, который застыл на лице погибшего Аматора. Следом за первой гадиной на меня залезла вторая, потом третья. Я принялся кусать себе губы, пока из них не полилась кровь. Холод пронизывал меня до костей, все мое тело было покрыто вонючим потом, который под брюхом змей, испачканных в сырой глине, превращался в жидкую грязь. Перед моими глазами возникла картина из того жуткого сна, который приснился мне накануне. Огромная пульсирующая масса человеческого мозга. «Должно быть, то же самое происходит в моей голове», — подумал я. Не знаю, сколько минут или часов длилось мое оцепенение, прежде чем вновь открылась дверь подвала, и в мои глаза ударил пучок яркого света. Я уже был не в состоянии пошевелить ни телом, ни даже мозгами. Мне все еще чудились кошмары. Я видел, как ко мне приблизился огонек фонарика, почувствовал, как кто-то развязал мне руки и ноги, потом меня подняли с пола и поставили на пол. Из-под моих ступней выскользнула змея, и я с криком кинулся вверх по лестнице. Оказавшись в зале, я увидел перед собой размытые очертания человеческих лиц. Неожиданно перед моими глазами возникли шевелящиеся губы Виламантеса. «Так где же девушка? Где Баф? Или вас снова отправить к моим любимцам?» — донеслось до меня. Поначалу я никак не мог понять, о чем он спрашивает. Постепенно с моих глаз спала темная пелена, и я начал понемногу соображать. «Девушка?» — слабым, срывающимся голосом переспросил я. «Баф, а вы разве ее не нашли?» Виламантес выдержал, как мне показалось, длинную паузу, а потом радостно произнес. «Да, мистер Скотт, мы ее нашли!» Так что ни о чем больше не беспокойтесь. Мы обнаружили девушку там, где вы ее и оставили. В деревне Тлакспансин? С ней все в порядке? Конечно, мистер Скотт, мы застали ее в доме у... Ответил он и замер в ожидании. В доме? «Я же оставил ее в маленькой развалюхе около...» — произнес я и замолк. Мысли о Баф, генерале Лопасе и гремучих гадах слились в моем воспаленном сознании воедино. Воспоминание о генерале зародило во мне надежду. Я снова поверил, что он с минуты на минуту со своими солдатами придет мне на помощь. «Так где...» «Мистер Скотт?» — спросил Виламантес. До конца не осознав, что может означать его вопрос, Я насторожился и придержал язык. Он раз за разом спрашивал, где находится та развалюха, в которой я оставил Баф, но я упорно хранил молчание. Наконец он повернулся к своим помощникам, стоявшим неподалеку, и что-то сказал им. Некоторые после его слов стали покидать зал, но я даже не задумался над причиной их поспешного ухода. Один из них поставил мне стул, и я, наконец-то, впервые за долгое время, проведенное либо стоя на ногах, либо лежа на полу, смог сесть. Словно через объектив со сбитым фокусом я наблюдал за оставшимися. Я заметил, что Виламантес и Моник держатся рядом. Дверь в подвал, в котором меня держали, была закрыта. Рядом с ней на полу я увидел ящик со змеями, стеклянная стенка которого была испачкана ядом. Внезапное чувство отвращения, которое я испытал при виде змей, сменилось удивлением. Я же сам, лежа в темноте сырого подвала, слышал, как Виламантес открыл этот ящик и выпустил из него змей. Я же чувствовал, как они ползали у меня по животу, груди и по горлу, а теперь они снова находились в террариуме. Я отказывался верить своим глазам. «Ну, как вы, мистер Скотт? Как вам понравились мои крошки?» — спросил подошедший ко мне Виламантес. «Змеи?» — произнес я. «А я думал, мои красавицы все еще там, где вы их так поспешно покинули. Они настоящие, но совсем безобидные», — сказал он и направился к подвалу. Открыв его, Виламантес исчез в темном дверном проеме и вскоре вновь появился, держа перед собой руку, которую обвивала черная змея. Затем он подошел ко мне. «Видите, какая она ласковая!» — сказал Виламантес и швырнул в меня змею. Я вскрикнул и, соскочив со стула, упал на четвереньки. Острая боль пронзила левое плечо и запястье. Виламантес громко захохотал. Когда я поднялся с пола, он подошел ко мне еще ближе. «Вы оказались крепким орешком, мистер Скотт», — сказал он. «Я почти был уверен, что вас не удастся разговорить, ну а теперь вы нам больше не нужны». Я понял, что для меня означают его слова. Все, что ему было нужно, он узнал. И теперь, видимо, собирался от меня избавиться. Вот только каким способом? Напустить на меня змей, как он обычно расправлялся со своими противниками.